арабская кухня, овощной суп с баранины. На 6 порций 400 граммов баранины, 400 граммов консервированного зеленого горошка, 2 ложки топленого масла, 1 луковица, 4 картофелины, 1 столовая ложка томата-пюре, 1,5 литра воды, зеленый лук, чеснок, соль. Баранину помыть, порезать на кусочки, выложить в чашу для варки риса. Картофель почистить и порезать кубиками. Лук почистить, мелко покрошить и спассеровать с томатом на топленом масле. Добавить лук, картофель, зеленый горошек к мясу, влить воду, посолить. Готовить на пару под крышкой 1,5 часа. Добавить 2-3 дольки чеснока.